Это значит, что вы можете стать больше, чем просто пираты и грабители, спокойно ответил Мотта. Рглор дает своим последователям не только духовную силу, но и реальную мощь. Посмотрите на то, чего достиг император Лиссандра за 2 года. Он завоевал Палмир огнем и мечом. Но что это дает простым людям? Свободу, справедливость, возможность жить достойно. Мотта наклонился вперед. Скажите мне, лорд Виларион, довольны ли вы тем, как живут ваши люди? Довольны ли тем, что железнорожденные известны только как грабители и разбойники? Виларион замолчал. Это был болезненный вопрос. Железные острова были бедными и суровыми. Их жители выживали только благодаря набегам на более богатые земли. Но такая жизнь не могла продолжаться вечно. Утонувший бог учит нас брать то, что нам нужно, силой, наконец сказал он. Это наш путь уже 1000 лет. И куда привел вас этот путь? Мотта указал на окно, за которым виднелись серые скалы пайка. К изоляции, бедности, постоянным войнам с соседями. Ваши сыновья умирают в бессмысленных набегах, ваши дочери выходят замуж за врагов, чтобы скрепить временные перемирия. А что предлагает Рглор? Единство, силу, истинную цель. Жрец встал и подошел к сундуку в углу каюты. Оттуда он достал странный предмет, металлический цилиндр с трубкой на конце. Посмотрите на это. Что это? Ручной огнемет. Одно из изобретений имперских мастеров. Мотта продемонстрировал устройство, и из трубки вырвалась струя пламени длиной в 3 фута. Один человек с таким оружием может сжечь целый корабль за минуту. Виларион с изумлением рассматривал устройство. Это невероятно. Как это работает? Сочетание алхимии и магии огня. Секреты, которые Рглор открывает своим верным слугам. Мотта убрал огнемет обратно. Император готов поделиться этими знаниями с железнорожденными, но только с теми, кто примет истинную веру. И что он хочет взамен? Союза. Ваш флот получит современное оружие и подкрепление. Взамен вы будете нападать только на врагов империи, ланнистеров и их союзников. Виларион задумался. Предложение было заманчивым, но он понимал, что принятие новой веры расколет железнорожденных. А что скажут жрецы утонувшего бога? Эйрон и остальные? То же, что говорили жрецы старых богов в Иссосе, когда император нес освобождение рабам, жестко ответил Мотта. Они попытаются сохранить свою власть любой ценой. Но время старых богов прошло. Наступает эра Рглора. Покажите мне еще, попросил Виларион. Покажите силу этого бога. Мотта кивнул и протянул руки вперед. Пламя вспыхнуло между его ладонями, яркое и горячее. Огонь принимал разные формы, то свивался в спираль, то растекался как вода, то собирался в плотный шар. Это только начало, сказал жрец, не прекращая демонстрацию. Истинно верующие могут исцелять огнем, видеть будущее в пламени, благословлять оружие так, что оно будет резать сталь как масло. Виларион ощутил, как что-то дрожит в его груди. Это было похоже на то чувство, которое он испытывал перед штормом, предчувствие великих перемен. Что мне нужно сделать? Принести клятву Рглору. Публично отречься от утонувшего бога. Стать примером для других железнорожденных. А если мой брат откажется, если совет не поддержит меня, тогда вам придется выбирать между семьей и истиной. Мотта погасил пламя. Но помните, Рглор награждает верных и карает предателей. Выберите правильную сторону, и вы станете лордом Железных островов. Выберите неправильную, и останетесь одним из многих. Совет собрался в главном зале пайка через час после заката. Бейлон Грейджой сидел в кресле из плавника, окруженный капитанами и лордами Железных островов. Справа от него стоял Эйрон Макроголовы, жрец утонувшего бога, слева – Аша, единственная дочь Бейлона. «Итак, брат», – Бейлон обратился к Вилариону, – «ты говорил с этими чужестранцами, что они предлагают?» Виларион встал в центре зала, чувствуя на себе взгляды десятков пар глаз. «Они предлагают силу, современное оружие, корабли, которые могут сжечь вражеский флот на расстоянии, союз с самой могущественной империей в мире. И что хотят взамен?» – спросил Аша. «Чтобы мы приняли их веру, стали служить Рглору вместо утонувшего бога». Зал взорвался возмущенными возгласами. Эйрон Макроголовый выступил вперед, его глаза горели фанатичным огнем. «Богохульство!» – прокричал он. «Ты предлагаешь предать бога наших отцов ради чужестранных безделушек?» «Я предлагаю выжить», – резко ответил Виларион. «Наш мир меняется, Эйрон. Либо мы меняемся вместе с ним, либо исчезаем. Утонувший бог дал нам силу». Жрец поднял руки к потолку. «Что дали море и соль, то не может отнять никто. Утонувший бог дал нам бедность и изоляцию», – парировал Виларион. «Посмотрите на наши корабли. Посмотрите на наше оружие. Мы воюем топорами и мечами, а наши враги скоро получат огнеметы и алхимический огонь. Бейлан поднял руку, требуя тишины. Брат, ты говоришь о силе. Но какова цена этой силы? Что будет с нашими традициями? С нашей гордостью? Наша гордость не накормит голодных детей. Виларион шагнул к трону. Наши традиции не остановят драконов, если они прилетят жечь наши острова. Мы можем цепляться за прошлое и умереть, или принять будущее и жить. И ты готов отречься от веры отцов? Тихо спросил Бейлан. Я готов. Виларион достал из-за пояса кинжалы, не колеблясь, провел лезвием по ладони. Кровь закапала на каменный пол. Именем Рглора, владыки света, сердца огня, бога пламени и тени, я отрекаюсь от утонувшего бога и принимаю истинную веру. Зал замер в шоке. Эйрон побледнел как полотно. «Ты проклят!» — закричал он. «Утонувший бог покарает тебя. Посмотрим!» — Виларион повернулся к собравшимся. «Кто из вас готов последовать за мной? Кто хочет силы и процветания вместо нищеты и забвения?» Первым встал молодой капитан Родрик Харло. «Я с тобой, лорд Виларион. Мои корабли, к твоим услугам!» За ним поднялись еще несколько человек. Не все, но достаточно много, чтобы изменить баланс сил в зале. Бейлан медленно встал с трона. «Брат, ты раскалываешь наш народ. Я спасаю его», — ответил Виларион. «Присоединяйся к нам, Бейлан. Вместе мы сможем сделать Железные острова великими. А если я откажусь, тогда я буду вынужден взять власть силой». Виларион обнажил меч. «Рглор требует, чтобы его слуги боролись с тьмой и невежеством. То, что произошло дальше, железнорожденные будут помнить как огненную ночь». Сторонники Вилариона, вооруженные новым оружием от чужестранцев, захватили ключевые точки пайка. Корабли с красными парусами блокировали гавань, а огнеметы расчищали путь штурмовым отрядам. Бейлан пал от руки собственного брата в поединке у трона. Эйрон Макроголовый был схвачен и сожжен заживо как подношение Рглору. Аша бежала на десятибашенный замок, но и там ее настигли корабли новой веры. К рассвету все было кончено. Виларион Грифджой стал лордом Железных островов, а красное знамя с огненным сердцем развивалось над всеми крепостями архипелага. В тронном зале пайка, где еще вчера правил утонувший бог, теперь горел жертвенник Рглора. Виларион стоял перед алтарем в алых одеждах, принимая клятвы верности от своих новых вассалов. «Старое время прошло», — объявил он собравшимся. «Начинается новая эра. Эра огня, силы и единства. Мы больше не пираты и грабители. Мы, огненные братья, слуги владыки света». Толпа взревела от восторга. Железнорожденные всегда уважали силу, а Виларион только что продемонстрировал ее во всей полноте. А в гавани пайка стояли сотни кораблей с красными парусами, готовые нести огонь и веру к берегам Вестероса. Утренний туман стелился над водами гавани пайка, когда к пристани пришвартовался необычный корабль. Он был больше обычной галеры, но двигался без весел и паруса. Из высоких труб на его палубе поднимались клубы пара, а странный ритмичный стук доносился из его чрева. На корме развивался флаг империи, красное пламя на черном поле. Виларион Грифджой стоял на причале в окружении своих капитанов. Месяц прошел с тех пор, как он стал лордом Железных островов, и за это время многое изменилось. Жрецы Рглора обратили в новую веру большую часть населения, старые храмы утонувшего бога были разрушены или перестроены, а красные знамена развивались над всеми крепостями архипелага. «Что это за чудовище?» – прошептал капитан Дагмир Щербатый, разглядывая приближающийся корабль. «Будущее», – ответил Виларион. «Будущее, которое сделает нас властителями морей». С борта загадочного судна сошли пятеро мужчин в кожаных фартуках и очках из темного стекла. Их возглавлял человек средних лет с седыми волосами и умными глазами, мастер Аргон из гильдии инженеров Остапора. «Лорд Виларион», — поклонился он, — «честь для нас прибыть к вам с образцами новейших достижений имперской науки». «Мастер Аргон», — Виларион пожал ему руку, — «я давно ждал этой встречи. Расскажите мне об этом корабле». «С удовольствием. Но сначала позвольте представить моих коллег». Аргон указал на спутников. «Мастер Филон, специалист по паровым механизмам. Мастер Декс, знаток магических усилителей. Мастер Торин, создатель новых сплавов. И мастер Кайрон, наш лучший корабельный инженер». Каждый из мастеров поклонился, а Виларион внимательно их изучал. Эти люди не были похожи ни на одних ремесленников, которых он знал. В их глазах горел огонь познания, а руки были покрыты шрамами от работы с горячим металлом и едкими химикатами. «Пройдемте на борт», — предложил мастер Кайрон. «Словами трудно объяснить то, что лучше увидеть собственными глазами». Поднявшись по трапу, Виларион оказался на палубе корабля, которого не существовало еще вчера. Вместо привычных мачт и такелажа здесь возвышались металлические трубы и странные механизмы. В центре палубы располагалась будка из толстого стекла, откуда открывался обзор на всю акваторию. Длина корабля – 120 футов, начал объяснение Кайрон. Команда – 30 человек против обычных 80 на галере такого же размера. Скорость – до 12 узлов против 7 у лучших грибных судов. Как это возможно? Виларион коснулся одной из труб. Металл был теплым на ощупь. Паровой двигатель с магическим усилением. Мастер Филон повел их к люку, ведущему в машинное отделение. Хотите посмотреть? Спустившись вниз, Виларион оказался в царстве огня и металла. Огромный котел занимал центральную часть отделения, а сложная система труб и рычагов окружала его со всех сторон. Но самое удивительное, котел горел без дров и угля. Пламя в топке было чистым и ярким, словно созданным самим Рглором. «Магический огонь», — пояснил Декс, указывая на топку. «Он горит без топлива, нагревая воду до состояния пара. Пар приводит в движение поршни, поршни крутит винт. Простая и надежная система. Сколько времени может работать такой двигатель? Непрерывно. Пока жив маг, поддерживающий огонь. А наши огненные братья могут сменять друг друга, обеспечивая круглосуточную работу». Виларион почувствовал, как у него захватывает дух. Корабли, которые не зависят от ветра и не устают от гребли. Флот, который может двигаться в любую погоду с постоянной скоростью. «А вооружение?» – спросил он. «Идемте на верхнюю палубу», – предложил Торин. Наверху Виларион увидел то, что заставило его сердце биться быстрее. Вместо обычных катапульт и баллист на корабле были установлены странные металлические трубы, огнеметы нового поколения. «Дальность стрельбы – 300 ярдов», – объяснил Торин. «Один залп может поджечь целую галеру. А вот это наша последняя разработка». Он провел к носу корабля, где располагалось устройство, похожее на гигантский арбалет. «Метатель греческого огня. Стреляет глиняными горшками с зажигательной смесью на расстоянии до полумили». «Полмили?» Виларион не мог поверить услышанному. «Именно. Представьте, десяток таких кораблей может сжечь вражеский флот, даже не вступая в рукопашную». Они вернулись в стеклянную рубку, где Кайрон продемонстрировал систему управления. Вместо привычного штурвала здесь был металлический руль с множеством рычагов и указателей. Поворот осуществляется рулем, как на обычном корабле, но скорость регулируется здесь. Он указал на большой рычаг. «Полный вперед, полный назад, стоп». Машина повинуется мгновенно. «Сколько времени потребуется, чтобы построить такой корабль?» — спросил Виларион. Мастера переглянулись. «При наличии всех материалов и достаточного количества рабочих, 3 месяца, — ответил Аргон. «Но есть одна проблема». «Какая?» «Стоимость. Один такой корабль стоит как 10 обычных галер. Магические компоненты, специальная сталь, обученные маги — все это требует огромных ресурсов». Виларион задумался. «Железные острова были небогатыми, но у него были другие козыри. А что, если я предложу нечто более ценное, чем золото?» — спросил он. «Что именно?» «Верность. Полную и безоговорочную верность железных островов императору Лиссандра». Аргон поднял бровь. «Поясните. Я готов принести вассальную клятву, стать не союзником, а подданным империи. Железные острова станут имперской провинцией под моим управлением». Мастера снова переглянулись, на этот раз с плохо скрываемым удивлением. «Это серьезное предложение», — медленно произнес Аргон. «Но решение принимаем не мы, а сам император». «Я понимаю, но могу ли я рассчитывать на поддержку гильдии? Если вы действительно готовы на такой шаг, то да», — кивнул Филон. 10 паровых кораблей для начала, потом больше, если докажете свою преданность. А обучение экипажей мы оставим здесь инструкторов», — пообещал Кайрон. «Ваши люди быстро освоят новую технику. Железнорожденные всегда были лучшими моряками». Виларион подошел к иллюминатору и посмотрел на гавань Пайка. Его старый флот казался жалким по сравнению с чудом инженерии, на котором он стоял. «Господа мастера», — обратился он к гильдейцам. «Когда мой отец правил этими островами, мы были пиратами и налетчиками. Когда правил мой брат, мы остались пиратами, только более организованными. Но я хочу большего. Я хочу, чтобы железнорожденные стали частью Великой Империи, которая изменит мир». «Благородные слова», — одобрил Аргон. «Но вы понимаете, что означает вассальная клятва. Вы больше не будете независимым правителем. Зато я стану частью чего-то большего, чем эти скалы в море. Виларион повернулся к мастерам. Скажите императору, что Виларион Грейджой готов преклонить колено, но взамен я хочу сделать железные острова непотопляемой крепостью империи на западе. Передадим, пообещал Аргон. А пока что изучайте этот корабль. Через неделю мы начнем обучение ваших капитанов. Когда мастера ушли готовить доклад для отправки в Астапор, Виларион остался на палубе парохода один. Он слышал, как внизу ритмично стучит паровая машина, как шипит пар в трубах, как потрескивает магический огонь в топке. Это был звук будущего. Будущего, в котором железнорожденные больше не будут отсталыми пиратами на краю мира, а станут авангардом новой эпохи. За это будущее стоило отдать корону. Дагмир Щербатый стоял на носу парохода «Огненное месте», смотрел, как горит Ланниспорт. Языки пламени поднимались к небу, окрашивая вечерние облака в кроваво-красный цвет. Дым застилал гавань, а крики доносились даже с расстояния в полмили. «Красиво горит», — прокомментировал его помощник Урик Стальноруки, подходя к капитану. «Богатые дома пылают лучше бедных», — Дагмир кивнул, не отрывая взгляда от зрелища. Месяц назад он бы назвал происходящее невозможным. Железнорожденные никогда не осмеливались нападать на Ланниспорт, слишком хорошо защищенный, слишком богатый, слишком опасный. Но теперь все изменилось. «Сколько кораблей потеряли ланнистеры?» — спросил он. «Весь их флот», — с удовлетворением ответил Урик. «43 галеры. Они даже не успели толком выйти из гавани, как наши огнеметы их поджарили». Дагмир усмехнулся, вспоминая начало битвы. Когда их эскадра из 20 паровых кораблей появилась у берегов западных земель, ланнистеры решили, что это обычный набег железнорожденных. Они выслали флот для отражения атаки, рассчитывая на численное превосходство. Какой же шок они испытали, увидев корабли без парусов, движущиеся против ветра с невозможной скоростью. А когда первые струи греческого огня достигли их деревянных галер, началась настоящая резня. «Помнишь старые времена?» – спросил Урик. «Когда мы подплывали к берегу на веслах, высаживались и дрались топорами с местными лордами. Помню». Дагмир потрогал шрам на щеке. «Подарок от рыцаря дома Крикхолл. Тогда из 10 набегов удачным был один. Теперь все иначе. Действительно, все изменилось с приходом новой веры и новых технологий. Паровые корабли двигались в 2 раза быстрее обычных галер и не зависели от направления ветра. Огнеметы превращали морские сражения в избиение. А самое главное, железнорожденные больше не были разрозненными пиратами. Они стали частью Великой Империи. Капитан», — окликнул его молодой матрос, — «лорд Виларион передает приказ. Начинаем высадку». Дагмир кивнул и направился к рубке управления. Через стеклянные иллюминаторы он видел, как другие паровые корабли и его эскадры маневрируют у берега, готовясь к десанту. На их палубах стояли отряды огненных братьев, бывших железнорожденных, принявших веру Рглора. «Урик, приготовь людей», — скомандовал он. «Высаживаемся через час». Подготовка к десанту была совсем не похожа на старые времена. Раньше железнорожденные прыгали в воду и вброд добирались до берега, размахивая топорами и выкрикивая проклятия. Теперь все было организовано по-военному. Паровые корабли подошли к причалам Ланниспорта, где уже не осталось ни одного защитника. Огнеметы расчистили набережную, превратив портовые укрепления в дымящиеся развалины. Отряды огненных братьев сошли на берег стройными колоннами, а не толпой разбойников. «Помните приказ лорда Вилариона», — крикнул Дагмир своим людям. «Жечь склады, захватывать золото, но мирных жителей не трогать. Кто ослушается, ответит перед Рглором». Это тоже было новшеством. Раньше железнорожденные убивали всех подряд, насиловали женщин и продавали детей в рабство. Но новая вера запрещала подобные зверства. Огненные братья должны были сражаться с врагами империи, а не с безоружными людьми. Впрочем, врагов хватало. Городская стража Ланниспорта попыталась организовать сопротивление, но что могли сделать люди с мечами против воинов с огнеметами? Первый же залп обратил защитников в бегство. Дагмир лично возглавил штурм Львиной башни, резиденции младшей ветви ланнистеров. Башня была хорошо укреплена, но паровые осадные машины быстро проломили ворота. Защитники сдались после того, как увидели, что их лучшие рыцари не могут ничего противопоставить новому оружию. «Сир Дамон Ланнистер», — Дагмир обратился к пленному рыцарю, — «где ваши золотые запасы?» «Я не скажу», — дрожащим голосом ответил тот. «Не надо», — Дагмир улыбнулся своей щербатой улыбкой. «У нас есть способы узнать это без твоей помощи». Он кивнул одному из огненных братьев, бывшему жрецу Рглора, который умел читать мысли в пламени. Через полчаса они знали расположение всех тайников в городе. К полуночи Ланниспорт был полностью захвачен. Железнорожденные загружали награбленное золото на свои корабли, а городские склады пылали как гигантские факелы. Но самое главное, порт был уничтожен. Ланнистеры лишились своего главного торгового центра и военно-морской базы на западном побережье. «Сколько золота взяли?» – спросил Дагмеру казначей отряда. «800 тысяч золотых драконов», – доложил тот. «Плюс серебро, драгоценности и товары. Это самый богатый улов в истории железнорожденных. И это только начало», – усмехнулся Дагмер. «Следующая цель – Светлая гавань. Но сначала нужно было завершить разорение Ланниспорта. Железнорожденные работали всю ночь, вывозя ценности и поджигая то, что нельзя было унести. К рассвету от богатейшего города западных земель остались только дымящиеся руины. Капитан, подошел к нему Урик. Разведчики сообщают, к городу движется армия лорда Тайвина. Около 10 тысяч человек. Пусть движется, равнодушно ответил Дагмир. К тому времени, как они доберутся сюда, мы будем уже у берегов Светлой Гавани. Он не боялся сухопутной армии. Паровые корабли могли уйти быстрее, чем любая конница. А если ланнистеры попытаются преследовать их флот, тем хуже для ланнистеров. К полудню эскадра железнорожденных покинула горящий Ланниспорт и взяла курс на север. Дагмир стоял на корме огненной мести и смотрел, как столб дыма над городом постепенно скрывается за горизонтом. «Думаешь, старый лев попытается нас догнать?» – спросил Урик. «Попытается». Дагмир приказал машинисту увеличить скорость. «Но что он может сделать? У него нет флота, а наши корабли быстрее любых галер». Следующие три дня железнорожденные методично разоряли побережье западных земель. Светлая гавань пала за несколько часов. Красный Клифф сдался без боя, когда увидел судьбу соседних городов. Каменная берега была стерта с лица земли огнеметами. Везде была одна и та же картина. Паровые корабли появлялись у берега, огненное оружие расчищало гавани, железнорожденные высаживались и грабили все, что представляло ценность. Сопротивление было слабым или отсутствовало вовсе. «Мы изменили правила игры», – размышлял Дагмир, наблюдая за очередным горящим городом. «Раньше набег означал быстрый удар и быстрое отступление. Теперь мы можем оставаться, сколько захотим, и уйти, когда сами решим. Но самое важное было не в золоте и не в славе. Каждый сожженный город, каждый разрушенный порт ослабляли ланнистеров. А значит, приближали победу императора Лиссандра. Капитан!» — крикнул дозорный с мачты. «Корабли по правому борту». Дагмир взял подзорную трубу и посмотрел в указанном направлении. На горизонте виднелись паруса, много парусов. «Это флот из Железных островов», — определил он. «Лорд Виларион ведет главные силы». Действительно, к ним приближалась огромная эскадра. Более 100 кораблей под красными знаменами Рглора. Флагман был легко узнаваем. Огромный паровой дредноут «Железное пламя», личный корабль Вилариона Грейджия. Через час две эскадры объединились, и Дагмир получил приказ прибыть на флагман для доклада. В каюте лорда Вилариона собрались все капитаны железнорожденного флота. «Господа», — обратился к ним Виларион, — «первая фаза операции завершена успешно. Западное побережье разорено, флот ланнистеров уничтожен. Теперь переходим ко второй фазе». «Какой, мой лорд?» – спросил капитан Ирон Соляный. «Блокада». Виларион указал на карту. «Мы блокируем все порты от Ланниспорта до Железной Заводи. Ни один корабль не должен пройти. Ланнистеры лишатся морской торговли полностью». Дагмир кивнул с одобрением. Это была стратегия, которую железнорожденные никогда прежде не применяли. Раньше у них не хватало кораблей для длительной блокады. Теперь все изменилось. «А что с сухопутными силами?» – спросил другой капитан. «Тайвин Ланнистер не будет сидеть сложа руки. Пусть пытается нас достать», – усмехнулся Виларион. «У него нет флота, а значит, он ничего не может сделать. Мы будем жечь его берега, когда захотим, и уходить, когда сочтем нужным». Дагмир понимал, это была новая эпоха морской войны. Железнорожденные превратились из пиратов в непобедимую морскую силу, способную диктовать свою волю всему западному побережью. И все это благодаря союзу с императором огня, Зарглора. Поднял кубок Виларион. Зарглора и императора, ответили капитаны, за новые корабли и богатую добычу, добавил Дагмир, вызвав общий смех. Но под смехом железнорожденных слышался другой звук, треск горящих городов западных земель. Львы Ланнистеры познали силу огня, и это было только начало. Тайвин Ланнистер стоял на высоком утесе над тем местом, где еще два дня назад находился Ланниспорт. Дым по-прежнему поднимался от обугленных развалин, а запах гари добирался даже сюда, за милю от города. величайший торговый порт западных земель, жемчужина дома Ланнистеров, превратился в дымящиеся руины. «Мой лорд», — осторожно обратился к нему мистер Крейлин. «Прибыли новые донесения». Тейвин не оборачивался. Его зеленые глаза были устремлены на горизонт, где виднелись силуэты вражеских кораблей. Железнорожденные не торопились уходить. Они патрулировали прибрежные воды, словно хозяева этих мест. «Читайте», — приказал он ледяным тоном. Светлая гавань пала. Красный клиф вздался без боя. Каменная берега полностью уничтожена. Голос мейстера дрожал. Потери среди мирного населения невелики, но материальный ущерб. Цифры. По предварительным подсчетам, более 2 миллионов золотых драконов. Это не считая уничтоженных кораблей и портовых сооружений. Тейвин медленно сжал кулаки. 2 миллиона. Половина годового дохода западных земель, потерянная за неделю. Но деньги можно было восстановить. Гораздо хуже было другое – унижение. За всю свою долгую жизнь Тейвин Ланнистер ни разу не терпел такого сокрушительного поражения. Он усмирил восстание рейнов и таров. Он разграбил королевскую гавань во время восстания Роберта. Он навел страх на всех врагов дома Ланнистеров. И вот теперь какие-то островитяне превратили его земли в пепел. «Где сир Стаффорд?» – спросил он, имея в виду своего кузена, командовавшего сухопутными силами. «Его войска все еще в пути, мой лорд. Проблема в том, что враг перемещается быстрее, чем мы можем среагировать. Пока наши люди добираются до одного города, железнорожденные уже жгут следующий. А флот?» Мистер замялся. «Какой флот, мой лорд? Из 43 боевых галер уцелело 3, и те получили такие повреждения, что...» «Достаточно». Тейвин резко повернулся. «Созовите военный совет, немедленно». Через час в походном шатре собрались все командиры западной армии. Сир Стаффорд Ланнистер, сир Адам Марбранд, сир Фарли Пристер, мистер Крейлин. Лица у всех были мрачными. «Господа», — начал Тейвин, обводя собравшихся холодным взглядом, «мы столкнулись с врагом нового типа. Железнорожденные больше не те дикари, которых мы знали раньше. Расскажите мне все, что удалось узнать об их новом оружии». Сир Адам откашлялся. «Их корабли движутся без ветра и весел, мой лорд. Из них идет пар, и они развивают невиданную скорость. Наши лоцманы говорят, что ничего подобного прежде не видели. А оружие? Они метают огонь на расстоянии до 300 ярдов. Любой корабль, попавший под их обстрел, загорается за секунды. Наши капитаны не смогли даже приблизиться для абордажа». Тейвин кивнул. Он уже слышал эти сведения, но хотел убедиться в их точности. «Сир Стаффорд, сколько у нас людей?» 20 тысяч пехоты, 5 тысяч конницы, мой лорд. Но проблема в том, что мы не можем добраться до противника. Он нападает с моря и уходит в море. А что если мы укрепим оставшиеся порты? Построим прибрежные батареи? Это потребует месяцев, ответил сир Фарли. К тому времени они разорят все побережья. Тейвин подошел к карте, развешанной на стойке. Красными крестиками были отмечены уже атакованные города. Почти все западное побережье было покрыто этими метками. «Мы должны действовать иначе», – произнес он медленно. «Если мы не можем достать врага на море, ударим по его базам на суше». «Железные острова?» – переспросил сир Адам. «Но для этого нужен флот. Не обязательно наш флот». В глазах Тейвина вспыхнули опасные огоньки. «Сир Стаффорд, отправьте гонцов в Старград. Предложите лорду Хейтауэру союз против общего врага. Его флот может добраться до Железных островов. А что мы можем предложить Хейтауэрам? Золото, торговые привилегии, что угодно, лишь бы они согласились». Мистер Крейлин поднял руку. «Мой лорд, есть еще одна проблема. Железнорожденные больше не действуют в одиночку. Они служат этому, императору из Эссоса. А значит, могут получить подкрепление». Лиссандра Дирновак. Тейвин произнес это имя с отвращением. «Самозванец, который женился на Таргариен и называет себя пророком. Что мы знаем о нем?» «Немного, мой лорд. Наша разведка в Эссосе была ограниченной. Известно, что он завоевал залив работорговцев, освободил рабов, создал большую армию. Поговаривают о магических способностях. Магия», — Тейвин фыркнул. «Шарлатанство и трюки. Но его технологии реальны. Эти огнеметы и паровые корабли – не магия, а инженерия. Что вы предлагаете, мой лорд?» – спросил сир Стаффорд. Тейвин долго молчал, обдумывая варианты. Прямое военное противостояние было невозможно без флота. Дипломатия тоже не работала. Железнорожденные явно не собирались идти на переговоры. Оставались только непрямые методы. «Мы будем действовать через союзников», — наконец сказал он. «Отправьте письма во все 7 королевств. Этот Лиссандро угрожает не только нам, но и всем. Если он захватит Вестерос, ни один лорд не останется у власти. Думаете, кто-то откликнется? Станнис Баратион ненавидит Таргариенов больше нас. Роб Старк заинтересован в ослаблении железнорожденных. Даже Ренли может понять угрозу. Тейвин сел в кресло. Пока что укрепляйте береговую оборону. Стройте частоколы, ройте рвы, готовьте катапульты. Пусть следующий десант обойдется им дороже. А что с флотом? Закажем новые корабли в Браавосе. Заплатим любую цену. Без флота мы беззащитны. Когда совет закончился и командиры разошлись, Тейвин остался один с мистером Крейлином. «Мой лорд», — осторожно сказал старик, — «есть еще один вариант. Мы могли бы попытаться переманить железнорожденных на свою сторону. Объяснитесь. Предложить им большую плату, чем этот император. Железнорожденные всегда служили тому, кто больше платит». Тейвин покачал головой. «Раньше, да, но теперь у них есть нечто большее, чем золото. У них есть цель, вера, единство. Виларион Грейджой не просто разбойник, он фанатик новой религии. Тогда что нас ждет? Долгая и кровавая война». Тейвин встал и подошел к входу в шатер. За пределами видимости дымились руины Ланниспорта. Но дом Ланнистеров переживал и худшие времена. «Мы выстоим и на этот раз». Однако в глубине души Тейвин понимал, эта война будет не похожа на все предыдущие. Впервые за много лет он столкнулся с противником, который превосходил его не только в силе, но и в организации. Этот Лиссандро Дирновак был не просто удачливым авантюристом. Он был опасным врагом, способным изменить весь баланс сил в Вестеросе. Но Тейвин Ланнистер не собирался сдаваться. Рычащий лев может быть ранен, но пока он жив, он остается смертельно опасным. И этот самозванец-император скоро узнает, что означает навлечь на себя гнев утеса Костерли. «Мистер Крейлин», — позвал он. «Да, мой лорд, отправьте воронов всем нашим агентам в Иссосе. Пусть соберут всю информацию об этом Лиссандро. Его прошлое, его слабости, его планы. Я хочу знать о нем все. Будет исполнено, мой лорд. И еще, удвойте награду за голову Вилариона Грейджея. Этот предатель ответит за каждый сожженный дом». Тейвин вышел из шатра и снова посмотрел на море. Где-то там, за горизонтом, плавали корабли его врагов. Но он найдет способ до них добраться. Дом Ланнистеров всегда платил свои долги, и этот долг будет оплачен сполна. Солнце еще не взошло над пирамидами Мерина, когда тысячи людей уже собрались на Великой площади. Бывшие рабы, торговцы, ремесленники, воины, все они пришли стать свидетелями исторического события. Сегодня император Лиссандро I Дирновак лично освящал Великий храм Рглора, крупнейшее религиозное сооружение в империи. Храм возвышался в центре площади, заменив собой снесенную пирамиду работорговцев. Его красные стены из полированного камня уходили в небо на 100 футов в высоту, а золотые купола сверкали в лучах восходящего солнца. Широкие ступени вели к главному входу, украшенному резьбой в виде языков пламени. Лиссандро стоял у подножия храма в полном облачении красного жреца. Алые одежды с золотыми узорами, высокий посох, увенчанный кристаллом огня, корона из расплавленного золота – все это делало его фигуру поистине величественной. Рядом с ним располагались Диенерис в серебряных одеждах и высшие жрецы империи, братья и сестры. Голос императора разнесся по площади без всякого усиления, но каждое слово было слышно даже в самых дальних рядах. 2 года назад эта земля была проклята цепями рабства. Сегодня мы освящаем храм свободы. Толпа взревела от восторга. Многие из собравшихся помнили времена, когда на этом месте рабов продавали как скот. Теперь здесь возвышался символ их освобождения. «Рглор, не только бог огня», — продолжал Лиссандро, поднимаясь по ступеням. «Он бог справедливости, бог света во тьме, бог надежды для отчаявшихся. В этом храме будут молиться люди всех народов и сословий. Бывшие рабы и бывшие господа, дотракийцы и валерийцы, верующие и сомневающиеся». Он остановился перед массивными дверями храма, украшенными изображениями пламенного сердца. «Именем Рглора, владыки света, сердца огня, я освящаю этот храм». Лиссандро поднял посох, и кристалл на его вершине вспыхнул ослепительным светом. «Пусть его огонь горит вечно, освещая путь заблудшим и согревая сердца верующих». Пламя из кристалла перекинулось на двери храма, но не сжигало их, а словно впитывалось в дерево и камень. Золотые узоры на фасаде засветились внутренним огнем, а из высоких окон засиял мягкий свет. Толпа упала на колени. Даже те, кто пришел из любопытства, а не из веры, не могли не признать величия происходящего. Это была не просто церемония, Это было чудо. «Войдем», — сказал Лиссандро, и двери храма медленно открылись. Внутреннее пространство поражало воображение. Высокие своды поддерживались колоннами из красного мрамора, а стены были покрыты фресками, изображающими историю борьбы света против тьмы. В центре зала возвышался главный алтарь, огромная чаша из черного обсидиана, в которой горело священное пламя. «Этот огонь никогда не угаснет», — объявил Лиссандро, подходя к алтарю. «Он будет гореть, пока стоит империя, пока живут освобожденные народы, пока существует справедливость в мире». Диенерис подошла к мужу, неся в руках золотую чашу с священным маслом. «Пусть все увидят силу истинной веры», — сказала она, протягивая чашу императору. Лиссандро взял чашу и медленно вылил масло в священное пламя. Огонь вспыхнул еще ярче, поднимаясь к самому своду храма. В его языках можно было различить образы драконов, воинов, освобожденных рабов. «Рглор принимает наши подношения», — воскликнул верховный жрец Бера. «Он благословляет этот храм и всех, кто в нем молится». Но освящение великого храма в мире не было лишь началом. В течение следующих месяцев Лиссандро объездил всю империю, лично освящая новые храмы в каждом крупном городе. В Астапоре он осветил храм освобождения, построенный на месте арены, где когда-то сражались гладиаторы. Тысячи бывших рабов собрались послушать его проповедь о том, что истинная сила заключается не в принуждении, а в добровольном служении высшей цели. В восстановленном Пинтосе император осветил храм Возрождения. Этот город, пострадавший от заговора и отравления, стал символом того, как можно восстать из пепла сильнее прежнего. Лиссандро зажег священное пламя среди руин старого дворца, показывая, что на месте смерти всегда может родиться новая жизнь. В Лисе и Тираше, ставших данниками империи, он осветил храмы Союза, подчеркивая, что Рглор приветствует мирное присоединение больше, чем завоевание силой. Диенерис стояла рядом с ним. В ее руках лежали три драконьих яйца. «Скоро», — прошептала она, — «очень скоро». Лиссандро кивнул. Магия императрицы росла с каждым днем, и яйца уже начинали откликаться на ее призывы. Еще немного, и драконы снова взлетят в небо. Но пока что империи хватало и обычной силы. В каждом освященном храме оставались жрецы-миссионеры, которые должны были распространять веру дальше. Торговые корабли везли учение Рглора в дальние порты. Освобожденные рабы рассказывали о новой вере своим родственникам в других землях. «Огонь распространяется», — докладывал Лиссандро верховный жрец Бера после очередной поездки. «В Валантисе тайно молится уже десятки тысяч человек. В Бравосе открыли первый официальный храм. Даже в далеком Карте появились последователи. А в Вестеросе сложнее. Септоны и Мистер активно противодействуют. Но среди простого народа, особенно в портовых городах, наша вера находит отклик». Лиссандро улыбнулся. Все шло по плану. Империя росла не только благодаря завоеваниям, но и благодаря духовному влиянию. Каждый новый храм становился центром притяжения для недовольных существующим порядком. «Продолжайте работу», — приказал он. «Когда мы высадимся в Вестеросе, нас должны встречать не только мечи союзников, но и молитвы верующих». Последним храмом, который лично осветил император, стал храм единства в новой столице, перестроенном Пинтосе. Это было самое грандиозное сооружение империи. 7 башен, символизирующих 7 аспектов Рглора, соединенных общим основанием. Каждая башня была посвящена одному из добродетелей – справедливости, милосердию, мужеству, мудрости, честности, терпению и любви. «В этом храме будут молиться представители всех народов империи», объявил Лиссандро во время церемонии освящения. «Здесь дотракиец станет рядом с лискийцем, бывший раб, с бывшим господином, воин, с торговцем. Перед Рглором все равны». Священное пламя в храме единства зажигали 7 жрецов одновременно. Огонь разгорался в 7 алтарях, а затем сливался в один мощный столб света, видный за многие мили. Стоя в центре главного зала, Лиссандро почувствовал, как сила всех освященных храмов объединяется в нем. Сотни тысяч верующих молились одновременно, их вера питала его магию, делала ее сильнее. «Первая фаза завершена», — сказал он Диенерис, когда церемония закончилась. «Духовные основы империи заложены. Теперь можно переходить к военной фазе. Вестерос, Вестерос». Лиссандро посмотрел на запад, где за морем лежали 7 королевств. «Пора нести свет туда, где до сих пор правит тьма и несправедливость». Императрица кивнула, крепче сжимая драконьи яйца. В них уже чувствовалась жизнь, слабая, но растущая с каждым днем. Скоро огонь и кровь вернутся в Вестерос, но на этот раз они принесут не разрушение, а освобождение. Принц Даран Мартилл сидел в своем кресле-каталке на террасе водных садов, наблюдая за играющими детьми. Его больные ноги пылали от подагры, но боль в теле меркла перед огнем, горевшим в его душе. 20 лет он ждал, 20 долгих лет планировал, интриговал, сдерживал гнев своего брата и собственную жажду мести. И вот, наконец, пришло время. «Мой принц», — мистер Калиат приблизился с осторожностью, которую выработали годы службы молчаливому правителю Дорна. «Прибыли новые вести с севера. Говорите», — Даран не отрывал взгляда от фонтана, где его правнуки плескались в прохладной воде. «Железнорожденные сожгли Ланниспорт. Весь западный флот уничтожен. Тейвин Ланнистер отступил вглубь западных земель». Даран позволил себе тонкую улыбку. Первый удар был нанесен, и какой удар! Гордость львов превратилась в пепел. Но это было только начало. А что с нашими гостями? Арианна по-прежнему в призрачном холме. Переговоры с императором продолжаются. Аберин докладывает, что условия союза почти согласованы. Даран кивнул. Его дочь была честолюбивой и умной, идеальным инструментом для этого деликатного дела, а Аберин, несмотря на свою горячность, понимал важность момента. Красная гадюка умела контролировать свой яд, когда это требовалось. «Мистер, принесите мне карту королевских земель». Калиат развернул большую карту на низком столике. Даран внимательно изучил знакомые линии дорог, крепости и рек. Сколько раз он смотрел на эту карту, планируя месть. Сколько вариантов просчитал в своей голове. «Видите эту дорогу?» Даран указал слабеющим пальцем на путь от королевской гавани к Харринхоллу. «По ней Тейвин будет отступать, когда поймет, что не может защитить столицу от 2 армий одновременно. Вы думаете, он действительно отступит? Он вынужден будет это сделать». Голос Дарана звучал спокойно, но в нем слышалась сталь. «У него нет выбора. Железнорожденные жгут его земли с запада. Когда Лиссандра высадится в Дорне, мы ударим с юга. Старый лев окажется между молотом и наковальней». Даран откинулся в кресле, вспоминая. Элия, его сестра, добрая и нежная, вышедшая замуж за принца Ригара из любви, а не по расчету. Эйгон и Риенис, ее дети, его племянники. Их растерзали как диких зверей по приказу человека, который сейчас сидел на троне узурпатора. «Знаете, мистер, что я думал все эти годы?» — спросил Даран, не ожидая ответа. «Что справедливость рано или поздно восторжествует, что боги не допустят, чтобы убийцы детей остались безнаказанными, мой принц. И вот теперь, спустя 20 лет, боги послали нам Лиссандра Дирновака, человека с силой драконов, но без их безумия, освободителя, который знает цену крови и не проливает ее напрасно». Даран повернул кресло к мистеру. «Отправьте воронов всем лордам Дорна. Пусть готовит свои мечи. Скоро мы пойдем войной после 20 лет мира. Мой принц, может быть, стоит подождать, убедиться в силе этого императора?» «Мистер», — Даран усмехнулся, — «вы служите мне 15 лет. Скажите честно, видели ли вы меня когда-нибудь действующим необдуманно?» «Нет, мой принц, никогда». «Тогда поверьте мне и сейчас. Я изучил этого Лиссандра, читал отчеты наших торговцев, слушал рассказы беженцев из Эссоса, анализировал каждое его действие. Этот человек не проигрывает. Никогда». Даран снова посмотрел на карту. «Кроме того, у нас есть преимущества, которых не было у его прежних врагов. Мы знаем местность. У нас есть поддержка народа. Дарнийцы помнят, что Ланнистеры сделали с принцессой Элией. И самое главное, мы не будем защищаться. Мы будем нападать». В этот момент на террасу вбежал маленький мальчик, один из приемных детей, которых Даран воспитывал в водных садах. Ребенок что-то кричал о кораблях в гавани. «Что за корабли?» — спросил Даран. «С красными парусами, принц». Мальчик задыхался от бега. «Много кораблей, и на них странные люди в черных доспехах». Даран и мистер переглянулись. «Похоже, наши союзники прибыли раньше, чем ожидалось», — заметил Калиат. «Тем лучше». Даран развернул кресло к выходу. «Везите меня в гавань. Хочу лично встретить посланцев императора». Путь до гавани Солнечного Копья занял 30 минут. За это время весть о прибытии чужестранного флота разнеслась по всему городу. Улицы были полны любопытствующих, а городская стража заняла позиции на стенах. В гавани действительно стояло больше 20 кораблей невиданной конструкции. Они были больше обычных галер, но двигались явно не на веслах. Никаких весел не было видно вовсе. Из высоких труб поднимались клубы пара. «Боги милостивые, прошептал мистер. «Это те самые паровые корабли, похоже на то». Даран внимательно изучал флот. «Теперь понятно, как они разгромили Ланниспорт. С флагманского корабля сошла делегация из 10 человек. Во главе стоял высокий мужчина в богатых одеждах, явно дворянин. За ним следовали воины в черных доспехах с красными плащами и несколько человек в алых одеждах жрецов. Принц Даран Мартилу, обратился к нему предводитель делегации, склонив голову в почтительном поклоне. «Я Тизон, министр торговли Империи Огня и Света. Его Величество Император Лиссандра направил меня с важным посланием. Добро пожаловать в Солнечное Копье, господин Тизон». Даран указал на паланкин рядом со своим креслом. «Прошу, следуйте за мной во дворец». Во время пути во дворец Даран изучал посланцев. Они держались с достоинством, но без высокомерия. Их оружие было превосходного качества, а дисциплина безупречной. Это были не наемники и не фанатики, это была настоящая армия. В тронном зале принц занял свое место на копье солнца, простом деревянном троне, который веками служил правителем Дорна. Тизон встал перед ним, держа в руках свиток с императорской печатью. «Принц Даран», — начал он торжественно, — «император Лиссандра I Дирнавак шлет вам приветствие и предложение союза против общих врагов. Говорите», — коротко ответил Даран. «Через месяц основные силы империи высадятся у берегов Дорна. 100 000 огненных братьев, 1000 кораблей, лучшее оружие известного мира. Император готов признать независимость Дорна в составе своей империи и предоставить вам статус вице-короля». Даран кивнул. «Условия были щедрыми. А что требуется от нас? Военная поддержка в походе на Королевскую гавань. Ваши люди знают дороги и тайные тропы. Это даст нам преимущество. И что будет с нашими врагами?» Тизон улыбнулся, улыбкой человека, который знает правильный ответ. «Император обещает, что Тайвин Ланнистер, Григор Клиган и все, кто причастен к убийству принцессы Эли, будут выданы Дорну для свершения справедливости». Даран почувствовал, как что-то сжимается в груди. 20 лет ожидания, и вот наконец он услышал слова, которых ждал так долго. «Принимаю условия союза», — сказал он спокойно. «Дорн будет сражаться на стороне императора». «Есть еще одно дело», — добавил Тизон. «Ваша дочь принцесса Арианна согласилась стать младшей женой императора. Свадьба состоится сразу после взятия Королевской гавани». «Хорошо». Даран не удивился. Он ожидал чего-то подобного. Арианна всегда мечтала о короне. Теперь у нее будет шанс получить ее. Когда делегация удалилась, Даран остался один в тронном зале. Он сидел в своем кресле, глядя на древние копья на стенах, оружие своих предков, которое скоро снова обогрится кровью. «Элия», — прошептал он, — «сестра моя, твоя смерть будет отомщена. Клянусь солнцем Дорна и копьем наших отцов, справедливость восторжествует». За окнами тронного зала садилось солнце, окрашивая небо в красный цвет. Цвет крови, цвет огня, цвет мести, который ждали 20 лет. Скоро копья Дорна снова пойдут в бой. И на этот раз они не остановятся, пока последний враг не ляжет мертвым у их ног. Глава 8. Рассвет над Дорнийским морем был алым, словно само небо предвещало грядущую войну. С горизонта медленно надвигалась темная стена, 1000 кораблей Империи Огня и Света. Их красные паруса развивались на утреннем ветре, а из труб паровых судов поднимались столбы дыма, образуя над флотом настоящую тучу. Лиссандра стоял на мостике флагманского дредноута «Пламя Арглора» и смотрел на берега Вестероса. После 2 лет завоеваний в Эссосе он наконец ступит на землю 7 королевств. Здесь начнется последняя фаза его великого плана. «Ваше Величество», — адмирал Аурелия подошел с докладом, — «разведчики подтверждают. Побережье свободно от вражеских сил. Дорнийцы отвели свои войска вглубь полуострова, как и договаривались». «Отлично». Лиссандра взял подзорную трубу и изучил береговую линию. «Видите эту бухту? Там будет главный плацдарм. Пляжи широкие, подходы удобные. Начинайте высадку». Операция началась с поразительной точностью. Первыми к берегу подошли десантные корабли, плоскодонные суда, специально построенные для высадки войск на необорудованные пляжи. Их носовые части опускались, превращаясь в аппарели, по которым на берег сходили отряды огненных братьев. Мистер Квиберн, стоявший рядом с императором, делал записи в своем блокноте. «Впечатляющая организация, Ваше Величество. Каждый человек знает свое место и задачу. Это результат 2 лет непрерывных тренировок», — ответил Лиссандра. «Мои генералы изучили каждый аспект десантных операций. Посмотрите на серого червя. Командир безупречных действительно руководил высадкой как настоящий маэстро. Его люди выстраивались на пляже в идеальном порядке, тут же начиная строительство временных укреплений. Инженеры размечали позиции для артиллерии, а саперы готовили площадки для складов. Но самым впечатляющим зрелищем была разгрузка техники. Огромные краны поднимали с кораблей разобранные катапульты, стационарные огнеметы, даже части осадных башен. Все это было заранее пронумеровано и подготовлено для быстрой сборки. «Сколько времени потребуется для полной высадки?» – спросил Квиберн. «Три дня для людей, неделя для всего снаряжения», – ответил адмирал. «Но уже к вечеру у нас будет на берегу 30 тысяч воинов». Лиссандро кивнул с удовлетворением. Он лично планировал эту операцию, учитывая опыт всех великих десантов в истории. Высадка в Дорне должна была стать образцом военного искусства. К полудню на пляже уже кипела жизнь. Выросли ряды палаток, были установлены первые огнеметы, а дороги вглубь полуострова патрулировали разведчики на быстрых конях. Дорнийские проводники, присланные принцем Дораном, помогали ориентироваться на местности. «Ваше Величество!» К императору подошел капитан дорнийцев. «Принц Доран ждет вас в солнечном копье. Готов весь дорнийский совет, включая принцессу Арианну. Скоро!» Лиссандро взглянул на берег, где продолжалась разгрузка. «Сначала хочу убедиться, что плацдарм надежно защищен». Действительно, безопасность была главным приоритетом. По периметру лагеря строились земляные валы, усиленные частоколом. Между валами устанавливались стационарные огнеметы, способные превратить любую атаку в огненный ад, а в море патрулировали легкие крейсеры, готовые отразить нападение с моря. «Мистер Квиберн», — обратился Лиссандро к своему советнику, — «как продвигается сборка мастерских?» «Превосходно, Ваше Величество. К завтрашнему утру у нас будет действующая кузница, алхимическая лаборатория и мастерская по ремонту оружия. Через три дня сможем производить боеприпасы прямо здесь». Это было еще одним нововведением Лиссандро – полевые мастерские, которые обеспечивали армию всем необходимым независимо от снабжения из эссоса. Каждая деталь была продумана заранее. Ближе к вечеру император наконец сошел на берег Вестероса. Его встретила делегация высших офицеров и дорнийских лордов. Лиссандро опустился на одно колено и взял в руки горсть дорнийской земли. «Рглор, владыка света», — произнес он торжественно, — «я ступаю на эту землю не как завоеватель, а как освободитель. Благослови наше праведное дело». Земля в его руках на мгновение вспыхнула, но не сгорела, напротив, стала плодороднее, словно благословленная свыше. «Поразительно», — прошептал один из дорнийских лордов. «Боги действительно на его стороне». Первый лагерь был разбит в 10 милях от берега, на холмах, откуда открывался прекрасный обзор на окрестности. Лиссандро лично выбрал это место еще по картам. Здесь сходились три дороги, ведущие к крупнейшим городам Дорна. «Генерал Серый Червь», — приказал император, — «разместите безупречных в центре лагеря. Они будут нашим стальным кулаком». «Слушаюсь, Ваше Величество». «Командир Джова, ваша дотракийская конница займет правый фланг. Вы будете нашими глазами и ушами». «Будет исполнено, Кхал». «Полковник Тарвин», — Лиссандро обратился к командиру огненных братьев. «Левый фланг за вами. Особое внимание дорогам на север». Организация лагеря поражала своей продуманностью. В центре располагался штабной комплекс с картографическим отделом, радиосвязью на кристаллах и алхимической лабораторией. Вокруг него концентрическими кругами стояли палатки различных подразделений. Особое место занимал полевой храм Рглора. Его установили на самом высоком холме, чтобы священное пламя было видно издалека. Жрецы проводили ежедневные службы, поддерживая боевой дух войск и лича раненых. «Ваше Величество», — доложил главный инженер Аргон, — «мы можем начать строительство постоянных укреплений. За месяц возведем настоящую крепость. Делайте». Лиссандро изучал карты на штабном столе. «Этот лагерь станет нашей главной базой для похода на север. Он должен быть неприступным». К концу первой недели Дорнийское побережье было неузнаваемо. Там, где раньше простирались пустынные пляжи, выросли три огромных лагеря, соединенных хорошими дорогами. Главный лагерь у берега превратился в настоящий город с населением в 100 тысяч человек. «Доклад о потерях?» – спросил Лиссандро у медицинской службы. 17 человек погибли в результате несчастных случаев, 43 ранены. «Никаких боевых потерь», – доложил главный лекарь. «Превосходно. А готовность к маршу? 80% сил готовы выступить немедленно. Остальные будут готовы через три дня». Лиссандро улыбнулся. «Высадка прошла даже лучше, чем планировалось. Теперь можно было переходить к следующему этапу. «Господа», — обратился он к собравшимся командирам, — «завтра я иду в Солнечное Копье на встречу с принцем Дараном. Будем обсуждать детали совместного похода на Королевскую гавань. А если ланнистеры попытаются атаковать лагеря в ваше отсутствие?» — спросил Серый Червь. «Пусть попытаются», — усмехнулся император. «У них нет флота, чтобы подойти с моря, а с суши наши укрепления выдержат любой штурм». «Действительно, к этому времени лагеря превратились в настоящие крепости. Земляные валы высотой в 20 футов, рвы с кольями, частоколы с огнеметными установками. Даже если бы Тайвин Ланнистер привел сюда всю свою армию, он не смог бы взять эти укрепления. Кроме того», — добавил Лиссандра, — «у нас есть союзники, которые не дадут врагам покоя». В тот же вечер с севера пришли новости о действиях железнорожденных. Виларион Грейджой продолжал разорять западное побережье, не давая ланнистерам возможности сосредоточить силы против дарнейского десанта. «Все идет по плану», — констатировал Квиберн, изучая сводки разведки. «Враг мечется между двумя фронтами, не зная, где нанести главный удар. Скоро он узнает», — пообещал Лиссандра. «Когда мы выступим из Дорна, у ланнистеров не останется вариантов, кроме полной капитуляции». Стоя на вершине холма и глядя на огни трех лагерей, император чувствовал глубокое удовлетворение. Высадка в Дорне стала триумфом военной науки и организации. Теперь его армия имела надежную базу в Вестеросе, а союз с Дорном открывал дорогу на Королевскую гавань. Оставалось только нанести последний удар и завершить то, что было начато 2 года назад в далеком Иссосе. Даран Мартилл сидел в тени апельсинового дерева в водных садах, наблюдая за приготовлениями к встрече с императором. Слуги суетились, расставляя кресла и низкие столики с прохладительными напитками. Сегодняшний день станет поворотным в истории Дорна, и он это чувствовал каждой клеточкой своего больного тела. «Мой принц», — мистер Калиат приблизился с осторожностью. Кавалькада императора показалась на дороге. «Они будут здесь через полчаса». Даран кивнул, не отрывая взгляда от играющих детей. Его правнуки не подозревали, что сегодня решается их будущее. Впрочем, в этом была своя мудрость. Дети всегда жили настоящим, не терзая себя планами мести или страхами за завтрашний день. «Арианна уже здесь?» «Да, мой принц. Прибыла час назад с принцем Аберином. Ждут в малом зале». «Хорошо». Даран развернул свое кресло-каталку к дворцу. «Везите меня к ним. Хочу еще раз обсудить детали переговоров». В малом зале его ждали дочь и брат. Арианна выглядела безупречно. Черные волосы заплетены в сложную косу с золотыми украшениями, платье из дарнейского шелка подчеркивало каждый изгиб ее фигуры. Аберин расхаживал по комнате, как всегда полный энергии, несмотря на свои годы. «Отец», — Арианна поклонилась, — «готова ли к встрече с будущим мужем?» «Это не просто твой будущий муж», — напомнил ей Даран. «Это человек, который может изменить мир. Веди себя соответственно». «Не волнуйся, брат», — вмешался Аберин. «Твоя дочь знает, как обращаться с мужчинами, даже с императорами». Даран посмотрел на брата с легким укором. «Аберин, сегодня не время для твоих шуток, слишком многое поставлено на карту». «Я серьезен», — красная гадюка сел напротив принца. «Этот Лиссандра действительно впечатляет. Я видел его армию, его корабли, его оружие. Если половина слухов правда, то у нас есть шанс не только отомстить за Илью, но и возвысить Дорн». «Шанс», — медленно повторил Даран. 20 лет я ждал этого шанса. Но помните, шансы нужно уметь использовать». Он повернулся к дочери. «Арианна, ты понимаешь важность этого брака? Это не просто политический союз. Это возможность для Дорна стать частью Великой Империи». «Понимаю, отец». В голосе принцессы не было и тени сомнения. «Я буду достойной женой императора и достойной королевой Дорна». В этот момент в зал вошел капитан гвардии. «Мой принц, кавалькада императора входит во внутренний двор». Даран глубоко вздохнул. «Момент настал. Выходим встречать гостей». Внутренний двор водных садов наполнился людьми и конями. Свита императора была немногочисленной, всего 30 человек, но каждый из них излучал силу и уверенность. Огненные братья в черных доспехах, дотракийские всадники, красные жрецы, настоящий срез империи Лиссандра. Сам император спешился с белого коня и направился к Дарану. Даран внимательно изучал его. Мужчина лет 35, не слишком высокий, но с поразительно властным присутствием. Его алые одежды красного жреца были простыми, но богато украшенными золотом, а на груди висел амулет в виде пламенного сердца. Принц Даран Мартилу. Лиссандра остановился перед креслом каталка и поклонился с должным уважением. «Ваше Величество», — ответил Даран, склонив голову, — «добро пожаловать в водные сады. Давно мы не принимали столь высоких гостей». Лиссандра повернулся к Арианне и взял ее руку, легко коснувшись губами ее пальцев. «Принцесса, ваша красота, как и всегда, затмевает все звезды. Ваше Величество льстит мне», — ответила Арианна с очаровательной улыбкой. «Но я больше интересуюсь не комплиментами, а планами». Лиссандра усмехнулся. «Прямота. Мне нравится. В моей империи женщины говорят то, что думают». «Принц Аберин», — император повернулся к красной гадюке. Даран жестом пригласил всех пройти в тенистую беседку у пруда. «Ваше Величество, прошу, присаживайтесь. Думаю, нам есть о чем поговорить». Когда все расположились, слуги подали прохладное дарнийское вино и фрукты. Лиссандра отпила из кубка и одобрительно кивнул. «Отличное вино, но, полагаю, мы собрались здесь не для дегустации». «Действительно», — согласился Даран. «Скажите мне, Ваше Величество, каковы ваши истинные планы относительно Вестероса?» «Прямой вопрос заслуживает прямого ответа». Лиссандра откинулся в кресле. «Я намерен свергнуть нынешнюю власть и установить справедливый порядок, освободить простой народ от гнета лордов и церкви, создать систему, где каждый человек будет цениться по делам, а не по происхождению». «Звучит благородно», — заметил Аберин. «Но что это означает для существующей аристократии? Те, кто присоединится добровольно, сохранят свои земли и титулы. Те, кто будет сопротивляться?» Лиссандра пожал плечами. «Рглор не милосерден к тиранам». Даран кивнул. Ответ его устраивал. «А что конкретно вы предлагаете Дорну?» «Автономию в составе империи. Вы останетесь принцем, но будете нести титул вице-короля. Ваши законы, обычаи и традиции останутся неприкосновенными. Взамен Дорн предоставляет военную поддержку и признает верховную власть империи. И династический брак с Арианной, именно. Ваша дочь станет одной из императриц, равной по статусу с Диенерис. У нее будет собственный двор, собственные земли, собственная власть». Арианна наклонилась вперед. «А дети от этого брака будут носить двойной титул, принцев Дорна и членов императорской семьи. Один из них может наследовать Дорн, другой – получить владения в империи».